Человек рожден жить среди природы. Даже домашние растения, даже копание на участочке земли, выращивание каких-то растений, домашние животные, там, котенок, щенок. Это все стремление человека прикоснуться опять к природе. Мне хотелось бы сегодня вот именно поговорить о природе, которая нас окружает, как о чуде, на которое мы очень часто как на чудо не смотрим, а наоборот топчем ее даже, уничтожаем, рубим, истребляем, в то время как надо относиться к ней бережно. Я решил в ботаническом саду посмотреть, как расцветает самый огромный цветок на земном шаре и самый красивый, возможно, который называется Виктория Регия. Он растет там в плавнях Амазонки, реки, его родина. Но у нас в ботаническом саду вот он тоже цветет. Ну, достаточно сказать, что на лист этого водяного растения, а листья плавают наподобие кувшинки, на этом листе может сидеть ребенок 6-7-летнего возраста спокойно. И вот огромный бутон, который в 4-20 начинает раскрываться. И в течение нескольких часов, я стоял там и наблюдал, 4 или 5 часов раскрывается этот огромный белоснежный цветок, наполненный потом ароматом. Он раскрывается на ночь, а к утру он закрывается снова. А на другой день раскрывается уже не белоснежным, а розовым. А на третий день он раскроется багрово-красным. Конечно, этот цветок Виктории Регии действительно настоящее чудо. Но и каждый самый маленький цветочек, самое маленькое растение, наше, подмосковное, среднерусское, все равно это чудо. Будь то дуванчик, который мы видим одним из первых в своем детстве, издуваем ему пушистую головку, будь то ромашка, лепестки, которые мы так любим обрывать, любой цветочек, это действительно великое чудо. Я помню с детства эпизод, у меня была сестра Екатерина Алексеевна, и вот мы пошли с ней гулять в наш ближний к деревне лесок. Она там лежала, отдыхала на травке, а я маленький был совсем, может, 4 года мне было, не больше. И она говорит: «Володя, принеси, поди мне ландыш из леса». Я говорю: «А какой он?» «Ну ты увидишь, сразу узнаешь». Она сказала, правда, что он беленький. Я никогда ландыша до сих пор не видел. И вот я, зайдя в лес, растерялся, потому что так много красивых цветов было в этом лесу. Можно было соблазниться цветом бруснички. Тоже маленькие крохотные колокольчики, бело-розоватые. Можно было соблазниться цветком заячьей капустки, кислица ее еще зовут. Там цвела, наверное, и грушанка, очень похожая на ландыш. И вот я, маленький человечек, зная только, что он самый красивый, она сказала: «Ты ищи самый красивый, вот это и будет ландыш, и беленький». И я, перебрав глазами множество цветов, потом, когда увидел настоящий ландыш, я сразу каким-то, не знаю, движением души, чутьем каким-то понял, что это вот ландыш и есть. Самый красивый цветок из всех растущих там, вот такое маленькое земное чудо. Так мне вот моя сестра, старшая Екатерина Алексеевна, преподала невольно первый урок красоты. И вот пока люди еще маленькие, уже можно воспитывать в себе это отношение к прекрасному, это отношение к тому чуду, которое мы, другой раз проживя всю жизнь, так и не считаем за чудо. Подумаешь, трава, подумаешь, цветы, рвем, топчем ногами. А на самом деле, вот это чудо. Вот мы говорили о красоте, которая нас окружает, о красоте внешнего мира, о красоте природы. Но красота едина. Вот красота – это и есть добро. Все добрые поступки человека в дальнейшей жизни, они красивы. А все дурные, злые поступки, они безобразны. Поэтому все едино в этом мире. Воспитывая в себе отношение к красивому на земле, в природе, человек невольно воспитывает красоту и своей души. Он становится добрее, лучше. Поступки его становятся красивее. Первым уроком добра меня учила именно мать Степанида Ивановна, деревенская женщина-крестьянка, у которой было 10 человек детей, и я был вот самым младшим. Она действительно меня учила добру, ну так она со своих позиций учила меня. Она говорила, что если накормишь кошку, это добрый поступок, если кошку ударишь или вообще какое-нибудь любое зло, то за правым плечом у тебя будут плакать, а за левым хихикать и потирать руки от злорадства. Я так это запомнил и все время с себя ловил на том, что буду делать, чтобы за правым плечом у меня улыбались и радовались, а чтобы за левым вот морщились и негодовали. Это был первый урок нравственности мне преподанный. Да. И вот на протяжении жизни у меня получилось несколько рассказов из воспоминаний о детстве. Там есть рассказ «Мститель». Вот тоже добро и зло. Но обидел меня мальчишка Витька Гафонов. Ударил ни за что, ни про что. Ну, задумал я посильнее, постарше его. Задумал я ему отомстить. А потом пришли мы в лес, как бы за грибами. И вот думаю, сейчас там-то я ему уже, значит, отплачу. Сначала грыжиков нашли, потом начали их жарить на костре, на прутиках. И моя обида постепенно растаяла. И, конечно, никакой мести уже вот речи быть не могло. И мы вернулись, как и были, друзьями, приятелями. И я сейчас вспоминаю, насколько легче и лучше мне было возвращаться с ним, как с дружком своим, как с другом, как если бы после того, как я его там ударил бы, скажем, то есть отплатил бы злом за зло. Один маленький злой поступок порождает больший злой поступок. Живем на земле, мы уже под одним небом живем. И вот этот поступок переломить человека, себя переломить на каком-то моменте, и на зло ответить добром. И вот оказывается, добро побеждает все-таки. Каждый день за Толькой приезжали то на Красной Волге, то на Зеленой, то на Черной. Повезло человеку. Сплошное катание на разноцветных Волгах. Первое время только махал нам рукой, мол, привет, некогда, тороплюсь. А потом и махать перестал. Подойдет к машине, бог на сиденье, хлоп дверцы и покати. Дверцы-то он мастерски хлопал, прямо как в кино. Так что где уж ему теперь с нами в футбол гонять? Оказалось, Тольку увозили сниматься в кино. Это Тольку-то! Да ведь он толком ни одного стихотворения не знает, и голос у него так себе. А всякие танцы и пляски только просто не переносит. Зато в футбол он играет здорово. Но ведь за это же в кино не снимают. Тоже мне звезда экрана. Вычеркиваем его из списка команды. Вычеркиваем. И мы его вычеркнули. Ну вот какая штука получилась. Из списка-то вычеркнуть легко, а совсем позабыть – дело другое. Что-то не очень-то у нас выходило совсем позабыть Тольку. И вот один раз, когда нам стало очень тоскливо, мы посмотрели на Толькино окно, а в окне торчит вычеркнутый нами Толька со всеми своими большими ушами. Сидит, пригорюнившись, положил свое киногеройское лицо на руки, смотрит в нашу сторону. А у подъезда никаких волк. Эй, киношник, вертолеты ждешь, да? На машинах уже не ездишь, вертолеты подавай. Подумаешь, кинозвезда. Эй, ты, артист недобитый, дуй сюда к нам. Я... Да я сейчас, мигом! Ты что, забыл, что мы его вычеркнули? Только появился мгновенно. Подходит к нам сияющий такой и говорит: ай да, ребята! И мы пошли. И сразу всем стало ясно, куда идти и чем заняться. Ну, наверное, потому что теперь снова с нами был наш Толька. Мы даже не сразу вспомнили про его кино. Вадик первым вспомнил. Только, а про кино что ж ты молчишь? А чего рассказывать? Ну как это чего? Зря, что ли, ты на разноцветных Волгах раскатывал? Выходит, зря. Ха, ездил, ездил и зря. Нет, ты нам выкладывай все по порядку. Да, давай выкладывай. На улице прицепился ко мне дядька какой-то усатый. Он режиссером на киностудии работает. Мамин телефон взял и уговорил ее, чтобы меня в кино сняли в роли беспризорника. Говорит, у меня типаж такой. Ух ты! А кино про гражданскую войну. Ого! Стали снимать станции в степи. Там народу тьма! Поезд подходит. ругаются. Старичок один, Тополев, больной такой, все узелок к себе прижимает. А там ученые труды и малюсенький кусочек хлеба. Тут революция, гражданская война, а этот ученый со своей коллекцией бабочек переживает. От голода у него голова закружилась, и узелок он выронил. Тут я, воришка, подлетаю. И бежать. О, гад! Да подожди ты, это же роль такая. И чего меня дернуло обернуться? Ученый с таким страданием на меня глядит, я чуть не залетел. Ну, а ты? Что я? Я к нему повернулся, да и говорю. Извините, вот вам ваш узелок с последним сухариком. Держите его покрепче. Эх, вы, говорю, тут революция, а вы только жучками своими умеете заниматься. А еще ученый. Ой, а дальше? Что дальше? Что бы ты сказал на месте режиссера, если б тебе таким образом кадр испортили, а? Ну, говори, говори. Что бы я сказал? О, стоп! Ты чего же, хулиган, это ты вытворяешь? У тебя же не моя роль вора. Вора! А ты марш с глаз моих! Ну как? Все так и было. Выгнал он меня. Ну, я и пошел совсем. А ты молодец только. Я бы тоже на твоем месте ни за что бы не украл у человека последний узелок. Да еще у такого больного, да еще у такого растяпа, да еще у такого ученого. И я бы ни за что не украл. Не украли. Вот вас и не снимают в кино. А я... Я туда хочу. На съемки, понимаете? Ну, чего ты нюни-то распустил? Ну, да постой, Васька. Толя, ну, иди ты домой. Выпей таблетку и приляг на диван. Наговорил ты тут нам. Всем подумать надо. А утром решим, что к чему. Утром мы с Борькой вышли во двор и ахнули. Возле Толькиного подъезда стояла Красная Волга!